Джин Брюер. Планета Капекс. Эпиграф. Когда нам удается вылечить пациента, мы испытываем прилив радости от того, что помогли страдальцу, которому повезло, что он попал именно к нам. Но еще мы испытываем тайную радость от того, что нам довелось близко познакомиться с этим человеком и благодаря ему глубже понять самих себя. Сильвана Ариетти. Пролог. В апреле 1990 года из психиатрической больницы Лонг-Айленда мне позвонил доктор Уильям Сигел. Билл – выдающийся врач и мой старинный приятель. На этот раз он позвонил мне исключительно по делу. Речь шла о пациенте, которого Билл лечил уже несколько месяцев. Этого пациента, белого мужчину чуть старше 30, привезла в больницу полиция, которая подобрала его на центральной автобусной станции Порт-Осерти в центре Манхэттена, где он стоял, склонившись над жертвой уличного ограбления. Согласно полицейскому отчету, человек этот на все заданные ему вопросы отвечал однозначно «Даффи». И тогда полиция задержала его и отвезла на медицинскую экспертизу в больницу Белвью. И хотя задержанный был несколько истощен, медицинский осмотр не выявил ни физических отклонений от нормы, ни нарушения мыслительного процесса, ни афазии, ни слуховых галлюцинаций. Человек этот производил впечатление почти нормального. Правда, у него обнаружилась некая странная мания. Он считал себя пришельцем с другой планеты. После нескольких дней наблюдения больного перевели в больницу на Лонг-Айленде, где он и содержался в течение следующих 4 месяцев. Биллу не удалось ничем ему помочь. Хотя пациент охотно участвовал в предложенных ему всевозможных курсах лечения и живо на все реагировал, ни одно из самых сильных психиатрических средств на него не подействовало. По окончании лечения он все так же был твердо убежден в том, что он пришелец с планеты Капекс. Более того, ему удалось убедить в этом многих других пациентов больницы. Даже кое-кто из персонала стал к нему прислушиваться. Зная, что я давно интересуюсь феноменологией маниакальных состояний, Билл попросил меня попробовать разобраться с этим пациентом. Худшего времени для подобной просьбы просто было не найти. Я тогда исполняла обязанности директора Манхэттенского психиатрического института, был завален делами по горло и с января потихоньку сворачивал работу с пациентами. Однако случай этот показался мне необычным и занятным. К тому же я был Биллу кое-чем обязан. Я попросил его прислать мне историю болезни пациента. Историю болезни прислали, но я так погряз в административных обязанностях, что лишь спустя несколько дней обнаружил ее на своем письменном столе под грудой папок с личными делами и финансовыми отчетами. Вновь охваченный смятением от одной мысли о новом пациенте, я бегло ее просмотрел. И хотя, судя по ней, наш инопланетянин казался рассудительным и умел четко выражать свои мысли, а также имел вполне здравое представление о времени и пространстве, он был совершенно не способен представить какую-либо вразумительную информацию о своем истинном происхождении и прошлом. Короче говоря, он не только страдал бредовыми идеями, но еще и потерей памяти. Я позвонил Биллу и попросил его организовать перевод этого безымянного человека, именовавшего себя Прот с маленькой буквы, в мой институт. Он прибыл в первую неделю мая, и мое предварительное собеседование с ним было назначено на среду 9 мая, в час, обычно отведенный мною, для подготовки курса лекций о принципах психиатрии, которые я читал в Колумбийском университете. А потом он приходил ко мне раз в неделю в течение нескольких месяцев. Я проникся к этому пациенту необычайной симпатией и уважением, что, надеюсь, станет очевидным из моего дальнейшего рассказа. Несмотря на то, что результаты наших встреч отражены в научной литературе, я решил написать о них более личностный рассказ не только потому, что с моей точки зрения они могут представить интерес для широкого читателя, но и потому, что они, перефразируя доктора Ариетти, помогли мне лучше понять самого себя.